И он взмахнул рукой. Передо мной вспыхнули, разрастаясь, огненные шары. Разделились на вращающиеся кольца, полыхнули жаром, заставив изумленно ахнуть и вжаться в кресло. Сложились в причудливый рисунок, переплелись, вновь разошлись, распадаясь на части. Меняли цвета, складываясь в новые, необычные узоры, среди которых я узнавала древние орнаменты Кемира и Островного Королевства. Зрелище гипнотизировало, и я сидела с открытым ртом. Наконец, вспыхнув напоследок, огненный рисунок принялся сжиматься в точку. К этому добавился еще и звук. От нарастающего гула мне стало не по себе. Подумала, что, наверное, стоит накинуть простенький магический щит, а то как рванет! Покосилась на магистра, который слишком уж хитро улыбался. Тут шары сжались в точку и все же взорвались, распавшись на сотни разноцветных искр, заставив меня восхищенно вздохнуть. «Красиво!» — произнесла я, в ответ получив еще одну улыбку. «Но я уже думала, вряд ли смогу повторить именно такое. Это не будет честно, но, быть может, некоторые идеи, если хорошенько потренироваться, а перед этим отыскать нужные заклинания и описание техники работы в свитках. Библиотека! Мне срочно нужно в библиотеку! Или же...» Закрыла глаза, пытаясь воссоздать в памяти то, что сделал Чиар у вас. Вернее, как он это сделал. «Но ведь...» — повернулась к нему, посмотрев на магистра с укором. «Это была драконья магия!» «Конечно», — согласился он. «Ты права, драконы не сильны в обычной магии Кемира. Но что помешает тебе сделать похожее со светлой? Это ведь стихия огня, Лайны, твоя стихия». «Нет, дорогая, не стоит надувать губки. Я не собирался тебя обманывать. Хотел лишь натолкнуть на мысль». «Почему вы говорите со мной, словно с какой-то глупой кокеткой?» Возмутилась в ответ. «Я вовсе ничего не надувала, а вы...» «Я помогу тебе», — быстро сказал он. «Совсем немного. Но этого будет достаточно, чтобы пройти отбор». «Ведь я не хотела, не собиралась приходить на консультации». Но вместо этого сидела и слушала, как он разбирал на составляющие свое представление, помогая найти аналоги со светлой магией. Наконец, вдоволь поторговавшись, мы договорились на две консультации в неделю в обмен на игру в шахматы. Но только до отбора. Затем ни-ни. Думала об этом. А еще, зачем я, глупая, рассказала магистру Вазу о субботнем вечере на кладбище? Кто меня за язык тянул? Сделала домашнее задание, проверила уроки у мальчишек, после чего играла с ними в прятки и слушала от магистров о новостях Ангихора. Темные и светлые маги тоже выглядели довольными, заявив, что когда придет время, и они смогут открыто показать меня народу, и вот тогда под знамена Кромундов встанет почти весь Кемир, Лайне, добавил Антор. Но когда это еще будет? Судя по всему, не скоро. Поэтому меня волновали более близкие времена. Легла спать с мыслью о завтрашнем дне. Потренировалась немного, чуть не спалив комнату, но выходила неплохо. Возможно, с помощью магистра Чиару Ваза я смогу подготовить достойную демонстрацию. Но как быть со вторым испытанием? Без магии, вернее, с браслетами из мини-лита, адепту, участвующему в отборе, предстояло сразиться с несколькими противниками. Темные поднимут умертвие, тогда как на вооружении адепта будет лишь меч. Меч, Лайны. Единственным, кто мог мне помочь, был Этархаас. Его следовало об этом попросить, что я и сделала на следующий день после урока по боевому искусству в большом гулком зале Академии. На улице лил дождь, зачастил еще со вчерашнего дня, став спасением для задыхающегося от пыли южного города. Непогода превратила вытоптанную часть стадиона в непролазную грязь, и суровый милорд Хаас сжалился над адептами, перенеся занятия в спортивный зал в административном корпусе Академии. На этом милости судьбы закончились. Гонял он нас безжалостно. И мои однокурсники уходили, хорошо хоть не уползали, счастливые лишь от того, что выжили. Я же стояла, словно прибитая к полу, понимая, что вскоре останусь наедине с преподавателем. И это будет не стадион перед окнами корпусов двух факультетов, светлого и темного, а просторное помещение с выкрашенными в белое стенами и высоким потолком, спортивный зал, за окнами которого лил дождь и бушевал осенний ветер. Наконец все ушли, а мы остались, он и я. А еще грубо отесанный деревянный меч, который сжимала в руке, чувствуя, как болит натруженное запястье, непривычное к подобным нагрузкам. Стояла и смотрела на приближающегося Этарха Аса. Он был в черном, пусть не носил магистерскую мантию, но одевался в цвет, принятый среди преподавателей Академии магии. Я уже вдоволь насмотрелась на милорда-учителя в течение урока, пытаясь предугадать, что меня ждет на консультации. Будет ли он злиться из-за магистра Ваза? Обвинит ли меня? В чем? Имеет ли право упрекнуть меня в чем-либо, когда я несколько раз дала ему понять, что он для меня никто? Никто. Но я врала. Врала ему, врала себе. Этархаас значил для меня слишком многое с первого же мгновения, как только встретилась с ним взглядом на приемных экзаменах в академию. А потом уже разглядела скованные оккультной печатью серые крылья. Теперь ждала, кусая губы, когда он подойдет. И, прежде чем бывший генерал-губернатор успел что-то сказать, изложила свою просьбу. «Отбор», — сказала ему, теряясь под внимательным взглядом черных глаз. «Я очень хочу попасть в команду Академии и поехать в Гридар». Прадеда умолчала, потому что рассказывать Арлорду о таких вещах опасно для здоровья. Вернее, для принцессы Лайнизы Кромунд, жизнь которой может оборвать топор палача на плахе на столичной площади, где 18 лет назад казнили мою семью. «Итак, отбор», — запнувшись, все же вернулась к теме, занимавшей мои мысли в последние 3 дня. Первое испытание по светлой магии, демонстрация своих способностей, которую я надеялась не завалить. На втором испытании адепту предстояло показать свои боевые навыки. Но что мне показывать, если в умении владения мечом я одна из последних в классе? Из моих однокурсников на отбор собирались добрая половина, так что шансов у меня мало. Единственная надежда на милорда-преподавателя. Посмотрела на Этара жалобно и... захлопала ресницами. Кажется, Ариша так частенько делала, когда хотела чего-то добиться от Чиаро Ваза. «Значит, отбор», — задумчиво произнес Этархаас. Сложил руки на груди и хмыкнул, рассматривая меня. Кивнула. Прячась от взгляда, уставилась на дальнюю стену просторного зала, возле которой сиротливо стояла единственная мишень на кривоватой треноге, с красным кругом посередине, истыканная дырками от стрел. Жаль, что из оружия будут только мечи, а то бы с луком мне не страшны никакие противники. «Противники?» — поинтересовался Этархаас, словно уловив мои мысли. «У мертвия. В прошлом году подняли 3, но на этот раз, говорят, правила ужесточили, поэтому их будут 4». Из кочевников, что полегли под стенами Хольберга. Тела врагов предали земле в огромной могиле на границе Великого леса, но перед этим Академия магии отобрала себе несколько для экспериментов. Высшие маги поместили мертвецов в стазис, из которого темные, вернее, некроманты, поднимали их для учебных целей. «Лайны, четко сформулируй задачу», — попросил бывший генерал-губернатор. «Ты должна будешь...» «Продержаться 5 минут, показав свои боевые навыки. Вернее, мне надо убедить комиссию, что я достойна представлять Академию магии от 3-го курса светлых». «На руки наденут браслеты из Менелита, так что магией пользоваться не смогу. Из оружия только то, что будет в зале отбора, мечи и кинжалы. Все это перед комиссией из темных и светлых. Конечно, если моей жизни что-то будет серьезно угрожать, они остановят бой, но... Что мне делать, милорд Хаас?» Судя по его взгляду, купить прялку и сидеть дома. «Лайне», — начал он осторожно, но по тону стало понятно, что он думал о моем участии в отборе. «Говорите уже», — попросила его, — «не надо меня жалеть». Жалеть он не собирался. «Зачем тебе нужен отбор? Я и так отвезу тебя в Гридар в любой момент, когда только захочешь. Хочешь, поедем на зимних каникулах. Ты в качестве моей невесты». «Нет, погоди», — поднял руку, не дав мне возмутиться, хотя я собиралась. «В качестве моей гостьи, Лайны. Чтобы соблюсти приличие, возьмем подругу и твоих милых старушек». Ему доводилось встречаться и с тетей Чарити, и с Мелодарой, которые не испытывали особого пиетета в присутствии гостя из другого мира. «Я покажу тебе дом, который станет твоим, когда...» «Нет, милорд, никуда я с вами не поеду», — возразила ему. «Вернее, если и поеду в Гридар, то исключительно в составе команды.